Ни звука не раздалось, когда произошел этот внезапный рывок, который на миг замутил зрение. Но земля исчезла, словно чья-то гигантская рука просто смела ее с небосвода. Они оказались одни в космосе, только они и звезды, да странно съежившееся солнце. Земля пропала, будто ее никогда и не было. Снова такой же рывок, но на этот раз послышался и едва уловимый звук, как будто бы только вот сейчас генераторы корабля отдали движению более или менее заметную долю своей энергии. И все же какую-то секунду еще казалось, что ничего не произошло. Но почти тотчас же Олвин осознал, что исчезло и солнце, а звезды медленно ползут назад вдоль корпуса корабля. Он обернулся на мгновение и ничего не увидел. Все небо в задней полусфере просто исчезло, сметенное тьмой. Он успел заметить, как звезды срываются в эту тьму и гаснут, будто искры, падающие в воду. Корабль двигался теперь со скоростью куда большей, чем скорость света, и Олвин понял, что родной мир Земли и Солнца им с Хилваром уже не принадлежит. Когда этот внезапный головокружительный рывок произошел в третий раз, сердце у него почти остановилось. Странное затемнение зрения теперь стало очевидно. На какой-то момент все окружающее, казалось, до неузнаваемости изменило свои очертания. Откуда оно, это искажение? Олвин понял в каком-то озарении, происхождение которого он не мог бы объяснить.